А как же местный космопорт, неужели он не фиксирует, кто прилетел и улетел? Ну, зафиксировал он, что тебя забрал с космопорта какой-нибудь челнок УКИ-5Р, приписанный легкому корвету Бары-6Тек, направляющемуся в систему Н4, К3, и что? Если тебя в конечной системе никто не ждет, кто тебя будет искать? То есть шансов выбраться, быстро и дешево, нет? Ну, тут либо быстро, либо дешево, ухмыльнулся я. Быстро, можно попробовать выкупить билет на официальном транспорте у отбывающих, но думаю, стоить это будет сильно дорого и у нас банально не хватит денег. А вот дешевле варианты есть, я пока несколько нашел. Самый дешево, это вариант на внешней подвеске грузового транспорта, но для этого надо иметь исправную пустотную технику в собственности, например, фрегат. Еще один вариант, это в спасательной капсуле в грузовом отсеке. Она не занимает много места и не требует отдельной системы жизнеобеспечения, но это рискованно, малейшая трещина или повреждение, и ты труп. Предлагаешь не спешить и пока попробовать пожить на планете. Этот вывод пока напрашивается как самый оптимальный. Ты не забывай еще, что у нас нет ни координат нашей планеты, ни рабочей специальности, чтобы обеспечить себе заработок в космосе. Тут ты в точку попал, думаю, авторемонтник винтажной техники в эпоху дронов тут не особо востребован, да и менеджер проектов тоже. Вот и предлагаю установить нам импланты и освоить полезные в содружестве профессии, причем профессии должны нас не только кормить, но и в идеале помочь найти родную планету. На сегодня еще было запланировано много дел. Как минимум нам надо отобрать и посетить медучреждение, чтобы провести комплексное обследование организма и определиться с установкой импланта. Я засел за изучение предлагаемых медучреждениями услуг, а Олег стал искать все про сбыт ингредиентов, имевшихся в нашем распоряжении. Уже через 10 минут анализа Олег выдал, что без дополнительных покупок нам не обойтись. Необходимо было купить базы по флоре и фауне, принятые местными фармацевтическими корпорациями, и провести сравнение с имевшимися у нас экземплярами. На наших браслетах места практически не осталось, и после недолгого совещания было принято решение о покупке вместительного внешнего хранилища, которое впоследствии будет задействовано и подключено к Искину базы. Среди предложений сетевых магазинов была выбрана самая вместительная модель Carpi 7 за 50 тысяч. В качестве бонуса к этой покупке мы получали наиболее актуальную карту планеты, что нам также пригодится. Купленное хранилище не превышало по размеру 2 кирпича, поставленных друг на друга, и имело встроенный автономный источник питания, которого хватит на полгода использования без подзарядки. Доставку нашей покупки осуществили уже через 10 минут, правда, служба охраны курьера к нам в номер не пустила, и нам пришлось спускаться и принимать покупку в холле гостиницы. Еще через 5 минут на хранилище были перенесены все мнемопрограммы и каталоги, находящиеся в памяти Искинов, а также карты собственного составления. Следующим этапом стала покупка актуальных баз с местной флорой и фауной. На это было потрачено еще 10 тысяч. После настройки на новом хранилище шифрования данных и совместного доступа к нему наших Искинов, мы сели заниматься своими задачами. Через полчаса изучения всевозможных сайтов и выжимок я пришел к выводу, что под наши задачи подходит 4 медучреждения, у которых имелись разрешения и соответствующие сертификаты, позволяющие заниматься установкой или заменой имплантов. Первая компания работала при центре поступления переселенцев и в основном занималась установкой базовых имплантов, наиболее дешевых и востребованных. Еще две компании работали в основном с военнослужащими и были расположены при госпиталях. Последняя компания занималась всем подряд и, судя по отзывам и рекламным буклетам, обкатывала экспериментальные разработки на пациентах, но и цена на работы была значительно ниже. Поскольку в средствах мы особо стеснены не были, решили, что необходимо сравнить качество работы одной из компаний, расположенной при госпитале, и у компании, занимающейся экспериментальными разработками, Для этого мы решили провести полное обследование организма Олега в этих компаниях. Созвонившись и сославшись на срочность процедуры, записались на экстренный прием в оба учреждения, за это с нас обещали взять дополнительные 3000. Для экономии нашего времени добираться в оба места решили, воспользовавшись услугами такси. Приехавший на вызов кар, мало внешне и внутренне отличался от земных аналогов, разве что двигатель был более мощный и экологический. Вовремя вспомнив, что оставленный на временной стоянке глайдер нужно куда-то перегнать, мы заехали и арендовали для этих целей ангар. Перегнав наш транспорт, мы поехали в медицинский центр. Встретила нас молоденькая медсестра и, сверившись, что мы действительно записаны, отвела к специалисту. Если доктора Малахова побрить и надеть очки, получится вылитый Пилюлькин. К нему мы и попали на прием. Добрый день, уважаемые. Чем наша организация может вам помочь и к чему такая срочность? Видите ли, в чем дело? Мой друг Агиль много времени провел в джунглях, не имея необходимых прививок и подготовки, показал я на Олега. Также у него было тяжелое детство, в результате у него не установлен имплант. Мне бы хотелось, чтобы вы провели полное обследование его организма и подобрали наиболее оптимальный вариант для установки имеющихся у вас имплантов. Обследование надо провести на максимально современном оборудовании, результатов у вас остаться не должно. Говорите, было тяжелое детство. С сомнением осмотрел нас доктор, не упустив из вида наши искины. Ну что же, Агиль, раздевайся и ложись вот в эту капсулу. Мы сейчас быстро заключим договор на проведение работы и начнем ваше обследование. Вся диагностика будет произведена в полностью автоматическом режиме и займет около 30 минут. По окончании мы просмотрим ваши жизненные показатели и подберем в соответствии с ними имплант. Обследование закончилось. Как и обещал медик, через 30 минут Олег принял душ, смыв технический раствор, и мы стали ждать, когда нам озвучит результаты обследования. Доктор некоторое время поколдовал возле капсулы, после чего пришел к нам. Ну что же, я не знаю, в какой технологической дыре вырос ваш друг, но о трудном детстве вы не соврали. Весь организм отравлен отложениями вредных металлов и химических соединений. Эту проблему можно легко устранить, достаточно провести сеанс по очистке организма. Процедура стоит 40 тысяч. Также в организме найдено несколько очень неприятных вирусов, от которых у тебя почему-то нет прививок. А, следовательно, иммунитета, уничтожение вирусов можно совместить с процедурами по очистке организма. К цене добавится еще 5 тысяч. Теперь что касаемо установки импланта, диагност определил у тебя следующие параметры. Интеллект – 174. Реакция – 127. Пси-активность – нулевая. С твоими показателями возможна установка практически любого импланта. Я передам вам список имеющихся у нас с указанием их характеристик, вы сможете потом просмотреть и определиться. Расплатившись за оказанные услуги, мы поехали в другой медицинский центр. В нем процедура в точности повторилась, хотя оборудование, используемое в этой клинике, было другого производителя, результаты получились практически одинаковыми, а вот модельный ряд имплантов, доступных к установке, сильно отличался. Забрав электронную версию этого списка и результаты диагностики, мы направились в гостиницу, сил на что-то большее просто не было. На вечер были еще планы просмотреть расчеты по рентабельности бизнеса Рики, но похоже, их придется немного подвинуть. Глава 15. Второй день в городе. Несмотря на насыщенный событиями предыдущий день, проснулся я как обычно рано. К такому повороту я был готов, поэтому решил потратиться время с пользой, сразу после разминки засел изучать расчеты Рики. Из документов выходило, что месячная прибыль базы, состоявшей из 8 человек, в среднем составляла 230 тысяч, 250 тысяч кредитов. Из этой суммы 20% отходило Рике, это 45 тысяч, 50 тысяч. Если вычесть расходы на топливо, патроны, продукты и обслуживание техники, все равно получалось, что за год она спокойно отбивала 500 тысяч. Эти расчеты были подтверждены поступавшими на ее счет деньгами. Все расчеты были сделаны очень тщательно, а учитывая, что база была рассчитана на 12 охотников, прибыль должна была еще вырасти. Перепроверив все документы еще раз, пришел к выводу, что реку надо выкупать. На всякий случай отправил сообщение лейтенанту Филсу с сообщением о наших намерениях, чтобы в случае, если река согласится на наши условия, документы были подготовлены как можно скорее. Следующим делом на сегодня было изучение списка доступных к установке имплантов и выбрать модель для установки Олегу. Всего в список попало более 100 наименований. На текущий момент для установки гражданским только-только стало доступно 4 поколения имплантов, поэтому, пользуясь фильтром, были убраны все модели первого и второго поколения, из третьего и четвертого поколения были оставлены только модели технической направленности. Всего после моих манипуляций в списке осталось 8 моделей, из них 3 были доступны только в клинике, которая баловалась экспериментальными образцами. Справедливо решив, что дальнейший выбор друг должен сделать сам, я посчитал свою задачу на этом выполненной. Устав ждать, пока проснется Олег, я связался с ближайшим рестораном и заказал еду с доставкой. Мой друг проснулся только тогда, когда я уже вовсю уплетал крылышки какой-то птицы и вовсю распространял по номеру аппетитные запахи. Быстро умывшись, товарищ присоединился ко мне и тоже стал уплетать аппетитный завтрак. Чтобы работали не только челюсти друга, но и мозг, я выдал ему список из 8 моделей имплантов, чтобы он изучил и сделал выбор. Как ни странно, но к концу завтрака он твердо был уверен, что хочет установить один из 2 имплантов, которые были доступны только в клинике, посещенной последней. Первый имплант назывался Юлай-4М6 и был неким гибридом, основанным на популярных военных моделях техник 4 метра и инженер 4У. Он позволял контролировать до 6 инженерных, ремонтных или технических дронов, обладал 4 встроенными процессорами, но индекс интеллекта увеличивал всего на 15%, также была возможность установить 4 модуля расширения. Вторая модель называлась Ярувил-4Ту, она была основана на базе имплантов ученый 4 тонны и инженер 4У. Эта модель позволяла одновременно контролировать только 3 дрона, но направленность дрона уже не была важна. С одинаковым успехом можно было управлять как ремонтными, так и медицинскими дронами. Несмотря на то, что встроенных процессоров было всего 3, интеллектуальный индекс данный имплант увеличивал на 30%, но самое главное его отличие было в наличии целых 7 разъемов для подключения расширений. Дальнейший выбор решили сделать уже по месту в клинике после общения со специалистом. Покончив с завтраком, было решено сначала избавиться от наших трофеев, хранящихся в кузове глайдера. Искины давно составили каталог наших трофеев со всеми параметрами. Самый ценный груз в виде кристаллов было решено приберечь. Одних только шкурок, если судить по опубликованным ценам закупщиков, выходило минимум на 240 тысяч. Очень ценились бронированные шкурки клиса и других рептилоидов, они шли на изготовление модной одежды, которая попутно выступала как неплохая броня. В центральных мирах такая одежда стоила десятки, а некоторые образцы и сотни тысяч кредитов. Различные рога и сушеные ингредиенты тянули еще на 300 тысяч. Сегодня такси брать не стали, решили прогуляться пешком и получше осмотреть город. Прогулку начали с посещения представительства корпорации «Нелик», расположенной в 10 минутах пешей ходьбы от нашей гостиницы. Там мы планировали избавиться от ценных ингредиентов. С самого утра работа в представительстве буквально кипела, множество менеджеров общалось с клиентами, обсуждая условия сделки и заключая контракты. Нам пришлось подождать, пока кто-нибудь из сотрудников освободится и примет нас. После того, как к нам подошел менеджер, заключение контракта заняло всего 5 минут. Мы перекинули менеджеру список имеющихся у нас товаров, он быстро его просмотрел, после чего расставил текущую цену на каждую позицию. Итого получилось 327 тысяч кредитов, нас такая сумма полностью устраивала. После заключения контракта, нам был выделен кар с водителем, который отвезет нас в ангар и заберет указанные в договоре позиции. После поступления товара на склад корпорации мы автоматически получим на счет деньги. Поездка и передача товара прошла без проблем. Уже через 20 минут мы продолжили свою прогулку. Следующим нашим пунктом было представительство кожевенной компании Bopilson среди клиентов, называемой просто Боби. Тут процедура повторилась, единственное отличие было в количестве менеджеров и размере офиса, он был несколько меньше. Получив список наших шкур, менеджер очень удивился, когда узнал, что они не обрабатывались специальным составом под названием Буинс, из-за этого цена на наши шкурки была несколько снижена. Это нас несколько расстроило, но настроение не испортило. Поставив себе пометку обязательно купить с запасом этого состава, мы поехали сдавать шкуры. По условиям договора, после доставки шкур на склад компании мы должны стать богачей еще на 216 тысяч. Следующим пунктом нашего маршрута был Уин. Нужно было поговорить с Рикой и узнать, что она решила. Маршрут нам был уже знаком. Мы не спеша шли по тротуару и разглядывали окружающие здания. Что мне нравилось в этом городе, так это малоэтажность застройки, широкие улицы и восхитительные газоны. Нам, привыкшим к загаженным собаками и развороченным машинами газонам, было удивительно видеть ровные газоны с сочной травой и аккуратно подстриженными деревцами. Подходя к зданию, набрали Филса, сообщили, что мы на подходе и попросили привести Рику в комнату посещений. К нашему приходу Рика была уже там и о чем-то беседовала с Филсом. «Вот и наши друзья. Давайте общайтесь, я подойду, как закончите». «Рика, будь умной девочкой», — зачем-то добавил лейтенант, выходя. Усевшись в кресло, я поинтересовался по поводу ее решения. «Естественно, я согласна с вашим предложением. Глупо было бы упускать такой шанс. Я полночи не спала и думала, какие условия были бы честными. В конце концов, пришла к следующему решению. Мы с вами заключаем договор на совместное владение предприятием. В качестве моего взноса засчитывается территория базы, стоимость работ по прокладке шахты в скале и черновым работам на базе составляет 1500 тысяч кредитов. Если вычистить сейчас оттуда всю гарь, в таком состоянии она и будет. Все остальные траты на восстановление базы будут засчитаны как ваш вклад в совместное предприятие. По минимуму, это еще 3 миллиона, с учетом, что техника и оружие будут также закупаться вами, то есть приблизительно я рассчитываю на треть или четверть доли в предприятии. Нормальная практика брать долю в размере от 20% до 30% с добычи, которую привозят нанятые охотники. За это они получают место для отдыха, питание, холодильник для хранения добычи. Патроны, топливо и запасные части на сломанную технику они оплачивают из своего кармана. Я предлагаю не наглеть, брать с охотников только 20%, особенно если согласятся вернуться те, кто раньше работал со мной. Итого мне будет причитаться где-то 5-7%, не считая лично мною добытого. Чтобы быстрее погасить долг, я буду отдавать вам 90% заработанных средств. Если с добычей будет, как и раньше, то я смогу отдавать где-то 10-15 тысяч в месяц. За 10 лет долг вполне по силам погасить. Хорошо. Но я бы хотел добавить в договор пункта секретности. Все, что будет делаться на базе, не должно уходить за ее пределы. Для нанятых охотников это тоже обязательное условие. Если тебя такие условия устраивают, то давай зовем Филса, нотариуса и оформляем совместное предприятие. Как только документы будут готовы, мы переведем деньги в счет твоего долга и пойдем заниматься делами. Время не ждет. Как говорят у нас на родине, не вижу никаких проблем, это приемлемые условия. Вся процедура по оформлению совместного предприятия затянулась на долгие 3 часа. К моменту, Когда мы погасили долг Рики и вышли из управления, уже давно пора было обедать. Рика, раз уж мы теперь компаньоны, мы предлагаем отпраздновать это событие праздничным обедом. Мы в городе первый раз и не знаем, где тут можно хорошо пообедать, желательно, чтобы обслуга была живой и атмосфера праздничной. В этом городе несколько таких заведений, но они очень дорогие, да идти в таком виде, как мой, туда не стоит. Нужно, как минимум, привести себя в порядок и приобрести приличную одежду. Прости, что-то я не подумал об этом, извинился я. Тебя есть, где жить? До того, как меня нашли и посадили в камеру, я жила в самой дешевой гостинице в припортовом районе, грустно ответила Рика. Тогда давай сделаем так, я сейчас переведу лично тебе 50 тысяч, ты прогуляйся с Агилем и купи все необходимые для себя вещи, также не забудь про приличную одежду для посещения ресторана. Считай это тебе нашим подарком за хорошо проделанную работу в будущем. Я в это время зайду в банк, где мы открывали счет, и заведу отдельный счет для нашего совместного предприятия, как и прописано в договоре. На этот счет я переведу деньги для восстановления и расширения базы. К этому счету я предоставлю доступ нам трем. Чтобы не было недоразумений, на первое время для покупки будет требоваться обязательное подтверждение мое или Агиля. Да предугадывая твой вопрос, сразу отвечу, базу мы будем расширять. У вас охота, а у нас с другом есть и другие интересы. Еще вот что, если у тебя нет конкретных возражений, поселиться я тебе предлагаю с нами. У нас двухкомнатные апартаменты, мы с Агилем сможем в одной жить, а ты в другой, учитывая, что отдельные ванны есть в каждой комнате, мы никак друг друга не стесним. Как ты на это смотришь? Неожиданное предложение, услышали мы в ответ. Если честно, даже не задумывалась над вопросом жилья. Раз вы предлагаете, отказываться не буду. Сейчас в моих же интересах максимально не разбрасываться деньгами. Вот и хорошо. Тогда давай свой номер счета и бегите за покупками. Я как закончу, свяжусь с вами. Получив номер счета, я перевел на него 50 тысяч, и мы разбежались по своим делам. Подходя к отделению банка, я не стал испытывать судьбу, а заранее связался с Кирой и попросил о встрече. К моменту моего прихода она уже сидела за стойкой и ждала меня. «Привет, Кира, рад снова вас видеть, как ваши дела?» «Спасибо, все хорошо, смотрю, у вас тоже дела налаживаются. Обзавелись хорошим комплектом одежды», — с иронией в голосе ответила Кира. «Что привело вас к нам на этот раз?» «Дела, к сожалению, дела. Мне необходимо открыть счет для совместного предприятия и оформить доступ к нему на трех лиц. Ловите договор, в котором прописана необходимость открытия счета?» «Так, ага, данные получила. Кому предоставляем доступ к счету?» «Всем трем учредителям совместного предприятия. Да, доступ должен быть у всех троих, но для возможности оплаты со счета, должно быть подтверждение от двух учредителей, чтобы кто-то в одно лицо не смог опустошить счет. Разумная мера предосторожности. Готово, счет создан, информация отправлена в нотариальную контору, считайте, что эту часть договора вы выполнили. Я могу вам помочь чем-то еще?» «Нет, спасибо, вы мне и так очень помогли. Это моя работа, обращайтесь еще». Мы распрощались, а как только я собирался связаться с Олегом, как мне пришло сообщение от капитана Ракса, что документы оформлены, необходимо подписать договор, уплатить 100 тысяч и передать глайдер на конверсию. Пакет документов был прикреплен к сообщению. Решив не откладывать дела в дальний ящик, я быстро просмотрел документы на планшете, завизировал их и отправил обратно Филсу, с пометкой, в которой указал номер ангара и что буду там минут через 15. Я успел дойти до ангара и немного подождать, когда приехала машина и высадила сержанта, который тут же зашел ко мне в бокс. «Добрый день, меня прислал капитан Рокс, забрать вашу Полуха». «Да, забирайте, только она на ручном управлении и скина нет. Это мы как раз сейчас исправим». Он убежал к привезшей его машине и вернулся с напарником, который вез за собой на гравиплатформе коробку с цилиндром Искина. Пока они возились с подключением, я успел, наконец, задать вопрос, мучивший меня со вчерашнего дня, почему глайдер называют Полуха. «Все очень просто», — улыбнулся в ответ сержант. «Если издалека смотреть с задней стороны, то выглядит это точно как половина хобота. Вот ее и прозвали Полуха, сокращенно от Полухобот. Установка, подключение и тестирование Искина затянулись еще минут на 10, после чего, помахав мне из кабины глайдера рукой, вояки укатили. С чувством выполненного долга я закрыл ангар и двинулся навстречу с компаньонами. Созвонившись с Олегом и узнав, что они уже закончили с покупками и сейчас находятся в отеле, я пошел к ним. К моменту моего прихода Рика успела привести себя в порядок и переодеться. Сейчас в этой красивой девушке вряд ли можно было узнать содержанку камеры УИН. Новый, аналогичный нашим, комбинезон сочно-зеленого цвета очень гармонично смотрелся с ее коротко стриженными светло-пшеничными волосами. Из карих глаз исчезла растерянность и злость. Сейчас передо мной была молодая симпатичная уверенная в себе девушка. Общее впечатление немного портило излишняя худоба, но это дело наживное. Я даже растерялся, когда она вышла из отведенной ей комнаты. «Потрясающе выглядишь!» Не смог я удержаться от комплимента. «Спасибо, я уже забыла, что такое нормальная ванна и чистая одежда». Немного смутилась Рика. «Надеюсь, больше тебе этого пережить не придется», — искренне ответил я. «И раз вы собрались, предлагаю, наконец, пойти пообедать. Такси я уже вызвал, пока мы спустимся, думаю, Кар уже подъедет. Кира, ты, кстати, определилась, куда мы пойдем?» «Да, пойдем в один из лучших ресторанов города, называется Гурман, столик для нас я уже забронировала». Когда мы спустились, такси действительно нас уже ждало. Поездка заняла минут 5. Ресторан находился практически в самом центре города. Я бы скорее отнес данное заведение к элитному охотничьему клубу. Стены, отделанные красноватым деревом, украшали чучело различных представителей местной фауны. Пол выполнен из отполированных плит, похожих на мрамор причудливых расцветок и форм. Все элементы декора буквально кричали о своей исключительности. Фэй нас встретил одетый в строгий костюм администратор и, посмотрев, какой столик для нас забронирован, повел нас на второй этаж в небольшой отдельный зал. Пока мы поднимались, я вовсю рассматривал окружающую обстановку. На втором этаже вообще не было общего зала, все пространство было поделено на отдельные, хорошо изолированные помещения, чтобы посетители могли не только поесть изысканные блюда в спокойной обстановке, но и поговорить о делах. Зал, выделенный нам, был рассчитан на компанию до 6 человек, поэтому мы вольготно расселись на комфортные мягкие стулья. Официант принес меню, выполненное из мягкого пластика, очень напоминающего бумагу, и мы принялись его изучать. Чего тут только не готовили. Из знакомых мне блюд попались салат с мясом клиса и жаркое из руфов, больше из знакомых названий ничего не попалось. Будучи уверен, что меня в этом заведении вряд ли отравит, выбрал наугад тройку блюд. Цены, надо сказать, тут были зубастые, только то, что выбрал я, тянуло на 5000. Учитывая, что в среднем обед в кафе города стоил не дороже 100 кредитов, позволить ходить себе в это заведение могли далеко не все. Пока готовились наши блюда, мы решили обсудить предстоящие дела по восстановлению базы. Рика уже набросала приблизительный список покупок, этот список она нам и скинула. Вот смотрите, из крупных и самых дорогих покупок, для работы базы необходимо купить и установить заново систему жизнеобеспечения, электрогенератор, управляющий Искин, холодильную камеру, оборудование для связи, а также обязательно генератор защитного поля. По моим прикидкам, очистка базы займет около 2 суток, еще пара дней понадобится, чтобы смонтировать новые системы, еще 3 дня на наведение красоты. И кстати, вы говорили, что хотите расширять базу. Предлагаю, сейчас, обсудить, что бы вы хотели изменить. Посмотрел план твоей базы и меня не устраивает, как устроен ангар для машин и его размер. Текущий ангар рассчитан на стоянку для 8 небольших транспортных средств. Что-то большее просто не пройдет в двери. Во-первых, расширяем двери и делаем их раза в 2 выше. Во-вторых, переносим стоянку на второй этаж. Для этого удлиняем ангар и делаем винтовой подъем налево. В-третьих, делаем дополнительное ответвление, ведущее в еще один ангар, но уже направо. Приблизительную схему с размерами я тебе сейчас скину. Мы собираемся подписаться на программу демилитаризации, а Гиль будет восстанавливать найденную технику. В-четвертых, необходимо сделать для меня отдельный хорошо защищенный склад с небольшой морозильной камерой. Я предпочитаю охотиться на редких животных, а их компоненты слишком ценные. В-пятых, жилую секцию надо также увеличить минимум в 3 раза, а лучше в 5, чтобы запас был. У тебя сейчас на человека приходится всего по 3 квадратных метра. Чтобы люди чувствовали себя комфортнее, надо хотя бы по 10 метров на человека. Ну и напоследок, надо сделать спортивный зал. Моему растущему организму необходимо тренироваться. Ничего себе, это пол базы переделывать придется. Работы промышленно-строительного дроида дорого стоят. Точную сумму сказать не берусь, но около 2 миллионов. Ты не переживай, та часть, что касается дополнительного ангара, тренажерного зала и моего персонального склада не пойдет в зачет нашей доли в совместном предприятии, поскольку тебе с них никакой пользы. Этот счет мы оплатим отдельно. Хорошо, тогда я сегодня после обеда все проверю и отправлю в строительную компанию. Если сегодня успеем заключить договор, то уже завтра они выйдут и начнут работы на базе. Основную часть точно за неделю сделают. Ваш ангар можно и потом доделать, когда база уже будет работать. Хорошо, сообщи, как будет готовая смета от строителей. Я просмотрю и завизирую оплату. Ты со своими друзьями еще не связывалась. Уже есть информация о тех, кто захочет переехать к нам. Отправила им сообщение, ни от кого ответа пока не было. Если они на охоте сейчас, то раньше вечера никто не ответит. Даже если согласятся, то им придется доработать до конца месяца, это еще 10 дней. Так долго нам в городе не хотелось бы оставаться. Как только основные работы будут закончены, мы переедем на базу, лучше одни пока поохотимся, изучим местность. Агиль, ты не смотрел, что тебе для работы потребуется? Надо прикинуть, сколько денег потребуется, уложимся мы в имеющуюся сумму или нет. Пока не все просмотрел. По минимуму нужен ремонтный дроид, а лучше простенький ремонтный комплекс. Обычно в комплекте идет управляющий и скин и 3 дроида. Если покупать не новый комплекс, обойдется это в 800 тысяч. Еще обязательно нужна магнитная подъемная рама. Стоимость зависит от грузоподъемности. Лучше сразу взять побольше, это еще где-то 400 тысяч. По грубым прикидкам в 2 миллионов я уложусь. Итого, что у нас получается, Рика, сколько нужно на восстановление текущей базы? Где-то 4 миллиона. Значит, 4 на восстановление базы, плюс еще 2 на расширение и еще 2 на оснащение ремонтного ангара. Итого получается 8, имеющейся наличности может и не хватить. Ладно, если не хватит, придется НЗ продавать. За неспешной беседой время пролетело незаметно. Приготовился наш заказ и мы приступили к обеду. Все блюда были выше всяких похвал. Чтобы такое готовить, надо хорошо разбираться в местных деликатесах. Повара данного заведения явно разбирались. Особенно мне понравилось блюдо из какого-то моллюска. Общий счет за обед вышел почти 15 тысяч, но мы о потраченных средствах ни капельки не жалели. Поскольку обедом все остались довольны, при возможности решили обязательно заглянуть сюда еще раз. Дальше мы решили разделиться, Рика поехала в отель, заниматься расчетами и составлением сметы по закупкам, а мы с Олегом решили все-таки посетить клинику и установить ему имплант. Связавшись с нашим менеджером и записавшись на прием, мы отправились в путь. В клинике нас уже ждали, доктор на этот раз был другой. Покопавшись в базе, он очень удивился, не обнаружив результатов обследования Олега. Объяснив ему ситуацию, мы решили проконсультироваться по поводу нашего выбора. Рассказав ему, из каких имплантов мы не можем определиться и, описав предполагаемый круг работ, мы решили выслушать его мнение. Действительно сложный выбор, эти импланты очень похожи. Если вы собираетесь заниматься исключительно ремонтом и изменением конструктива различной техники, то я бы выбрал ULI-4 MU6. Если же вы хотите оставить свободу маневрам, то я бы выбрал ERUVIL-4 TU. Понимаете вы, чем дело? Есть один очень хитрый модуль расширения, который позволяет увеличить количество дронов для прямого управления в 2 раза. Итого, при установке первого импланта, вы сможете управлять 12 дронами, а при установке второго только 6. Такой модуль можно установить только в одном экземпляре. Также имеет смысл сразу установить в один из слотов под расширение модуль на память. Это очень важно при проведении ремонтных работ. Это позволит держать в постоянной памяти больше информации о моделях и возможных модификациях и быстрее просчитывать возможные усовершенствования. Можно нам получить общий список доступных модулей расширений? В прошлый раз нам почему-то забыли выслать список. Да, безусловно, вот вам список, как определитесь, вызовите меня. Среди всего многообразия выбора Олегу пока мог пригодиться только поток-2, удваивающий количество дронов, доступных к прямому управлению. Абсолют-3У, увеличивающий количество памяти, броня 2 метра, усиливающий костный скелет и кожный покров, позволяющий выдерживать несколько попаданий военного парализатора. Поскольку модули расширения заменить было нельзя, мы решили, что один оставшийся слот мало, а 4, в самый раз, это и определило выбор импланта. Вызвав доктора и сообщив, что решили установить ERUVIL-4 TU и 3 модуля расширения, мы начали заключать договор. По договору работы по установке занимали 18 часов. Стоимость работ вместе с покупкой импланта и модулями расширениями тянула на 400 тысяч. Если начать сегодня, то завтра после завтрака Олег будет уже свободен. Друг решил не тянуть, а сразу заключить договор и приступить к установке, заодно и организм почистить и сделать необходимые прививки. После оформления договора, наш счет опустел на 445 тысяч. Олег лег в капсулу, а я, немного понаблюдав, как проходит подготовка к работам, поехал в гостиницу. Я уже предчувствовал, что имеющихся средств будет недостаточно и решил по приезду проконсультироваться с Рикой по вопросу продажи кристаллов. Когда я вошел в наш номер, Рика сидела на диване в общем зале с сосредоточенным выражением лица. Увидев меня, кивнула и снова замерла, решив не отвлекать. Наверняка общается с кем-то через сеть. Я пошел в свою комнату немного освежиться после прогулки. Выйдя из душа, решил, наконец, заняться собой. По поводу установки импланта в одной из клиник города, я пока не решил, были у меня сомнения на этот счет. А вот выбрать и прикупить подходящую модель мне нечего не мешало. После часового анализа технических характеристик моделей, имевшихся в наличии в клиниках, мне приглянулась только одна модель – Чермат-4У. Данный имплант был модифицированной версией модели Тактик-4. Внимательнее прочитав сноски и примечания, я обратил внимание на интересную сноску, имевшуюся в характеристиках у всех имплантов и написанную мелким шрифтом. Звучало примечание следующим образом. Установка не рекомендуется лицам, имеющим положительную пси-активность. В случае установки возможно существенное снижение индекса пси. Вот такой вот облом. Как же, блин, живут псионы в содружестве, если обычные модели им не подходят? От досады я даже задал вопрос вслух. Поискав в сети, нашел интересные подробности. Оказывается, существовала отдельная категория имплантов, ориентированная на псионов. У каждой расы в этом направлении были свои наработки, но наибольших успехов добились ученые из платов имзинов, немного отставали от них аграфы. В текущих каталогах клиник их попросту не было, либо у меня не было доступа к такой информации. Решил осторожно посоветоваться на этот счет с Рикой, заодно узнать, как у нее дела. Отправив ей сообщение, чтобы как освободиться, уделила мне немного времени, полез искать дополнительную информацию. Минут через пять раздался стук в дверь, выглянув, обнаружил стоящую там Рику. «Освободилась, если есть вопросы, можем в зале поговорить. Отлично, я сейчас выйду». Поскольку я хотел заодно узнать, как лучше реализовать кристаллы, решил показать образец. Выйдя в зал и плюхнувшись напротив девушки в кресло, начал удовлетворять свое любопытство. «Рика, у меня к тебе несколько вопросов, касающихся реализации и покупки различных товаров. Вот скажи, если я хочу найти какой-то товар, которого нет в объявлениях и прайсах, доступных не в сети, как мне можно его найти? В сети в открытом доступе обычно попадаются только самые распространенные товары. Чтобы получить перечень продаваемой или покупаемой продукции, необходимо регистрироваться в сети. Это, кстати, платно, и уже тогда получишь доступ в закрытые разделы большинства фирм. Некоторые компании требуют отдельной регистрации лично у них, но и тут бывает не все можно найти. В этом случае можно попробовать еще поискать на торговой площадке. Если кто-то не хочет сдавать редкий товар напрямую в перерабатывающие компании и хочет выручить больше денег, пользуются услугами торговой площадки планеты и уже там размещают свои объявления, а покупатели имеют возможность искать. Для доступа к площадке требуется регистрация и оплата в размере 2000 ежемесячно. Если будешь выставлять что-то на продажу, за каждое объявление надо оплатить отдельно небольшую сумму в 200 кредитов. Если коротко, то это большая доска объявлений, вручную замучаешься копаться, лучше скачать все объявления и поручить Искину отсортировать их по категориям, чтобы можно было пользоваться фильтром. Ссылку на эту барахолку я тебе скинула. Интересная информация, она мне очень поможет. Обязательно сегодня зарегистрируюсь и посмотрю, что там есть. А скажи еще, где дадут лучшую цену вот за такие кристаллы? Показал я взятый с собой образец. В корпорациях цена фиксированная, но они жмоты еще те. Если у тебя их немного, то не стоит заморачиваться, лучше сдай скупщикам. Если много, лучше через биржу объявление выставь, но велика вероятность, что попытаются кинуть. Смотри сам. Да, и еще, если будешь регистрироваться на торговой площадке, лучше регистрируйся от имени нашего совместного предприятия, так у нас троих будет доступ, хоть небольшая, но все же экономия. Хорошо, пожалуй, так и сделаю. Расскажи, что у тебя нового? Строителям скинула твои переделки и поставила задачу просчитать стоимость модернизации и восстановления. Они меня уточняющими вопросами замучили. Часа через два обещали смету прислать, со спецификацией необходимого оборудования. Отлично. Когда получишь общую смету, уточни возможность оплаты в рассрочку, хотя бы на оборудование, работы можем и сразу оплатить. Как говорили финансисты у меня на родине, нельзя сразу много денег отнимать у бизнеса. Второй положительный момент в таком платеже, это если история с базой повторится, мы потеряем только часть денег.